Солнце поздней весны становится все жарче, и молодая листва с каждым днем разрастается все гуще, превращая поросшие кустарником склоны холма в настоящий лес. Впрочем, усилиями человеческими кустарника за последнюю неделю изрядно поубавилось. Стоя на вершине холма, Джон Ред с долей неодобрения обозревает то, что раньше было рубежом обороны, а теперь превратилось в лагерь. И конца этому не видно. Сначала, когда наемники убрались прочь, не забыв на глазах у побежденных обобрать трупы, свои и чужие без разбора, двигаться было нельзя из-за раненых. Собственно, единственным, кто вышел из боя вообще без единой царапины, был гоблинский командир, оказавшийся феноменальным бойцом даже на фоне своих подчиненных. Рыцарь вздохнул, прищурился и после недолгих поисков разглядел грузную фигуру Акутаргала, примостившуюся на берегу ручья под небольшим водопадом. Сейчас на гоблине были лишь полотняные штаны, все прочее, отмытое и надраенное буквально до блеска, сушилось в живописном беспорядке, разложенное и развешенное на ветвях вокруг. Гоблины не солгали. Каждый из них в бою и вправду стоил десятка рыцарей. Они дрались, как бешеные псы, во славу своего непонятного повелителя. А может, и просто так. Кто их поймет, этих гоблинов? Если до сражения на демонов глядели с опаской, то после места опаски заняло уважение. Заслужили. Что да, то да. Сейчас во всем лагере не найдется человека, который сказал бы, что нелюдей следует предать огню. Лагерь, да. За неделю раненые окрепли. Смертей почти не было, и тоже благодаря гоблинам. Визоток, едва оправившись, велел тащить себя к самым тяжелым. И за это его уважали едва ли не более, чем за боевые заслуги. После каждого исцеленного он по полчаса проводил без сознания, но сдаваться не собирался. И в результате почти никого не потерял. Почти. Тогда, после боя, едва с него содрали шлем, Джон Ред сгреб в охапку ближайшего из солдат и прошипел. Нормально дышать он все еще не мог. «Томас!» Естественно, его поняли сразу. Сэр Томас – воспитанник и, можно сказать, сын. Кто-то метнулся прочь, по холму между группами людей пронеслось некое отдаленное подобие переклички. «Жив!» – выдохнул один из солдат, ветеран из тех, что Джон Ред привел с собой с прошлой войны. «Ранен в ногу, не опасно!» «Хорошо!» Подождать еще немного, пока снимут все железо. Конечно, сейчас они были уязвимы, но... «Расставить дозоры!» Снова кто-то бросается прочь выполнять приказ. «А хорошо я их обучил. Сейчас, когда горячка боя начала отступать, старый рыцарь снова почувствовал свое тело. Тело болело. Да, доспехи можно снимать... Толку от него в бою сейчас никакого. «Отведите меня к... Нет. Отведите меня к гоблинам!» Акутаргал сидит на валуне, свесив ноги, и вид имеет весьма усталый. Похоже, выложился он больше, чем планировал. В данный момент гоблин с отвращением рассматривает свою руку, растопырив пальцы. Рука дрожит. «Магия кончилась», – не оборачиваясь, говорит он, в очередной раз безошибочно узнав рыцаря. «Наверное, и вправду, по запаху. Ну, раз нет магии, может же гоблин хоть раз не соврать, верно?» «Бой тоже закончен», – пожимает плечами Джон Ред. «Магия подождет». «А лечить чем прикажешь?» «Да, ты прав. Жалко». «Полчаса, и очнется визоток», — говорит Акутаргал. «Вместе мы сможем что-то наскрести, но...» «Но...» «Но за полчаса умрет генуразита. Ваша медицина...» «Словом, лекаря я прогнал». «Понятно». Барон ищет глазами, не находит ничего подходящего и плюхается на землю у подножия того же валуна. «Знаешь...» «Правильно, мы женщин к оружию не допускаем». «Может и так». Покладистый гоблин Джону Реду непривычен. Впрочем, сейчас любые чувства, которые он мог бы испытывать, безнадежно вязнут в усталости и апатии. Боль по умершим придет потом. Томас с ней, конечно. Да, жалко парня. Жалко. Они умолкают. Какая-то мысль пытается пробиться наружу, и Джон Ред чувствует. Надо спросить. Ах, да. У монаха получилось? Да, мы спасли мир. Два мира, точнее. Два? Я не говорил тебе, но наши миры связаны. Если бы погиб ваш, погиб бы и наш. Вот она как. Эту фразу гоблин истолковывает по-своему. «Зря ты так», — вздыхает он. «Мы бы все равно пришли помогать». «Я и не думал», — обиженно произносит барон. «Да? Ну, извини». Помолчали. «Что будет дальше?» — спрашивает, наконец, рыцарь. Говорить ему тяжело. Перед глазами плавают черные мушки и сильно колет в боку слева. «Дальше будет полнолуние, и мы уйдем к себе», — отзывается гоблин. «У вас есть луна, у нас есть луна, и они как-то связаны. Не спрашивай, как, не знаю». «А тот ключ, что ты дал монаху, он, значит, работает в любую луну?» Гоблин усмехается. «Королеву можно сбросить с этой горы, и она выживет. А мы существа тонкие, нежные. Помнишь, в каком виде нас нашли люди Нормана? И это мы еще перешли при благоприятном положении лун. Человеку такой переход не совершить?» «Сейчас нет. Но повелитель обещал поработать над этим. Сделать переход мягче, что ли. Думаю, он справится. Он умный». В очередной раз Джон Ред отмечает, что о своем загадочном повелителе гоблин говорит с гордостью и любовью. Интересный, наверное, тип. «Ты еще говорил, что этот ваш повелитель обещал вам бессмертие?» «Нет, не совсем. Шанс на воскрешение после насильственной смерти». «Шанс?» «Один из четырех где-то. 236 из тысяч. Даже вида делать не буду, что понял». Гоблин фыркает, на мгновение становясь прежним собой. «Думаешь, я понимаю. Раз в 500 лет душа возвращается в кристалл, распадается на фрагменты. Фрагменты разных душ собираются вместе, но их можно перехватить. И все это как-то связано с размножением кроликов». «Кроликов? Ты издеваешься?» «Да нет. Повелитель пытался объяснить мне про эту цифру, но... В общем, кролики там присутствовали, а остальное я не понял. Эта магия только с виду простая. Те ребята, что придумывали ее, они ведь поначалу хотели, чтобы было интересно. Развлечения всякие, загадки, кролики опять же. А потом она стала реальностью. И мы всех этих кроликов получили на свою голову. Где-то так». «Понятно. И есть один шанс из четырех, что ее удастся вернуть?» «Да. Повелитель однажды проделал это с девушкой, которую любил. Так что да, шанс есть. Только это будет душа, понимаешь? Не память». «Вот как? А память... всего рода, говоришь?» «Память пропадет», — равнодушно говорит гоблин. «Пойдем, пора прощаться». Легко, словно не вышел только что из тяжелейшего боя, он спрыгивает с камня, поднимает за локоть барона Джона и направляется к шатру лекаря, деликатно придерживая своего спутника, чтобы тот не спотыкался. Генора Зита умирает. Собственно, будь на ее месте человек, он умер бы еще тогда, в бою, еще с половиной, да что там, с третью этих ран. Но Томас Турлоу все равно надеялся и, как выяснилось, зря. чудес не бывает. Сейчас девушка больше походит на человека. Впрочем, под той коркой крови и грязи, что покрывает ее лицо, и что не успел смыть изгнанный окутор галом и до смерти обиженный на него за это лекарь, оно, пожалуй, и неудивительно. Еще, как ни странно, она находится в сознании. Желтые волчьи глаза смотрят, как всегда, и ясно, и насмешливо. «Дилда, тебе не следует разговаривать. Поучи меня еще». Девушка поднимает руку, однако следовать штампам не собирается. Вместо того, чтобы гладить склонившуюся над ней юношу по щеке, она дергает его за нос. Затем рука падает. «Все должно было быть не так!» Томас сжимает кулак размером без малого с голову своей собеседницы. «Все прошло так, как надо», – строго поправляет его девушка. «Мы победили, помнишь?» «То-то, рыцарь!» «Все!» И замолкает. Несколько секунд Томас таращится на нее, и лишь затем до него доходит, что это и вправду. «Все!» «Ну уж нет!» Наверное, Джон Реду следовало бы гордиться своим воспитанником. Ни страхов, ни сомнений тот не испытывает. Ни секунды. Вытаскивает кинжал, проводит им по своей ладони и прижимает руку к широкому порезу на щеке Генуразиты. «Я твоей крови! Слышишь?» Ворвавшийся в шатер Акутаргал, влекущий Брона Джона буквально на себе, шарахается назад, закрывая глаза от вспышки света, невидимого, впрочем, человеческому взгляду. «Что ты наделал, парень? Проклятье!» Довольно бесцеремонно уронив своего спутника на сваленное в углу тряпье, он бросается наружу. «Ты!» – раздается оттуда. «Гоблина, сюда! Облейте его водой и тащите бегом! Дорога каждая секунда!»